Прости, Андреич, сие учение. А ты, братец, неплохо затем держался на рейта, и силы в руках есть. Но ты не силу, а ловкость применяй. Добрый из тебя моряк получится, вот увидишь. Откуда сам? Спросил Мартынов. Новобранец вымученно улыбался. Тамбовские мы. Ну вот и отлично. Чарку вина ему горячего. Похвально лично действовали, господин Гардемарин, обернувшись, сказал капитан. Но матросов не портите. Боцманов кулак тут у них главный учитель. Вы боцману команду отдавайте, а он их по полочкам разложит. Ушаков ничего не ответил, про себя же подумал. Кулаком напугаешь, а не научишь. Пожалуй, все должны командирскую команду разуметь, а для матроса это плаванье — наука большая. Вахта закончилась. Мундир отяжелел от залетавших мелких брызг от утренней туманной ночи, но сушить его на корабле было негде, огня не разводили. В каюте, где разместились в подвесных койках гардемарины, было холодно и сыро. Лишь к полудню, отдохнув от ночной вахты, Ушаков на ветру просушил мундир и согрелся. Обедали офицеры и гардемарины по приглашению капитана вместе. Это было заведено еще не на всех кораблях. Ели солонину и сухую рыбу, запивали вином и несвежей водой. «Горячая пища и свежая вода, господа, будет не всегда», — поучал капитан молодых гардемаринов. «Вяленая рыба, да бочковая солонина, да сухари ваши обеды составят. Ну, конечно, офицеры могут себе что-либо купить в запас, но сего не всегда хватает в плавании. Запомните, господа», — раскурил трубку Мартынов, — «когда будете капитанами, то пища, продовольствие – предмет наипервейших ваших забот. Ибо из-за онной в британском и голландском флотах не раз бунты бывали. Думаю, что ныне он глубоко затянулся и пустил такой мощный клуб дыма, что свечи в каюте померкли и угрожающе замигали. Когда у нас пищу морским служителям перестали раздавать на руки, а готовят ее на всю команду и раздают артельно, делают правильно. Сия артельность для лучшей свычки полезной бывает. Матрос намучается, измокнет, целую вахту с противным ветром борется, или, как его моряки окрестили, мордовиндом. Его накормить и напоить надобно». Федор усмехнулся на мордовинд, понял, что то, оказывается, умение русского моряка над грозным врагом потешиться, облегчить состояние своей насмешкой и улыбкой. Понял, что на флоте есть свои слова, коих нигде больше нет. Ударили склянки, наступала вторая вахта в жизни Ушакова. «Прощай, гардемарин, здравствуй, мичман». На покрытом чистым песком плацу перед зданием морского кадетского корпуса оркестр и все три роты будущих мичманов и констабелей выглядели зеленой волной. Моряки, а вернее царствующие особы, что задавали тон в одеждах подчиненным им войскам, питали тогда пристрастие к зеленому цвету полей и садов, потому и кафтаны, штаны весело перекликались с зеленью, пышно разросшейся вокруг сухопутной базы морских кадетов. Белое знамя первой роты хлопало на ветру, то скрывая, то заволакивая орла со скипетром и державою. Желтые знамена других рот лишь слегка трепетали, как бы признавая верховенство старшего собрата. Барабаны выдали дробь, присоединившиеся флейты и трубы наполнили всю площадь боевой задорной музыкой. Стоявший на возвышении черно-мундирный капитан махнул рукой, и все мгновенно стихло. «Достойные высокой чести быть морскими офицерами, шаг вперед!» — громко и торжественно скомандовал он. Из первой роты вперед шагнула почти треть, несколько человек шагнуло из второй. Только что вступившие на стезю морскую, встаньте рядом. Недружно и робко умостились у локтей лихих гардемаринов юные новички в топорщащихся и неприглядных камзолах. Федора еле тронул за руку сжавшийся слева новичок. Кто сию команду дал? Эка ты, сухопутчик! Да это же сам Иван Логинович Голенищев-Кутузов. Сам директор? и директор, и командир, и заботчик. Без него нас бы с вашим братом, сухопутными и артиллеристами, слили в один корпус под началом графа Шувалова. А как